и пробежала по строчкам. Перо числилось в перечне. Улику передали Стоуксу с тем, чтобы он отправил ее в лабораторию. «Чем это вы занимаетесь?» Майрон вырвал листок у Анни из рук и подозрительно взглянул на него. Анни схватила листки факса со стола и рванулась к двери. «Куда это вы собрались? Можно полюбопытствовать?» — рявкнул ей вслед Майрон. «К детективу Стоуксу! Он должен мне кое-что объяснить!» Глава 34. Детективы занимали помещение в длинном низком строении унылого зеленого цвета через улицу от основного здания. Его любовно называли «пицца-хат», учитывая то количество лепешек из теста с маринованным перцем и сыром, которые регулярно доставляли туда. Анни позвонила у двери, и детектив Перес пропустил ее внутрь. Темные волосы детектива были собраны на затылке в коротенький хвостик, а усы, прикрывавшие верхнюю губу, были достаточно густыми, чтобы скрыть заячью губу. Он мрачно оглядел Анни с головы до пят. «Мне нужен детектив Стоукс!» «У тебя есть постановление на арест?» «Да пошел ты, Перес!» Когда Анни проходила мимо него, Перес поднес сложенную рупором ладонь ко рту и крикнул: «Эй, Чес, ты имеешь право хранить молчание!» Здание было таким же старым, как и допотопный холодильник при входе. Два кондиционера на окне стонали от усилий поддерживать в помещении приемлемую температуру, а электрические вентиляторы гоняли воздух по единственной большой комнате, отделанной дешевыми панелями под дерево. Главным предметом в ней был длинный стол, заваленный документами. На шкафу для бумаг стоял магнитофон, из которого доносились громкие звуки тяжелого рока. Малин говорил по телефону. Стоукс пританцовывал вокруг стола, играя на воображаемой гитаре и одними губами повторяя слова песни. Свою неизменную шляпу он сдвинул на самый затылок. Анни покачала головой. «Да, женщины этого округа могут спать спокойно, зная, что ты изнуряешь себя работой, Стоукс!» Он резко обернулся к ней. «Бруссар, ты просто чирий на моей заднице!» «Можно подумать, меня это волнует!» Она протянула Чезу факсы. «Предварительные результаты экспертизы по делу Фолкнер. А где перо?» Стоукс вырвал у нее бумаги и, нахмурившись, стал их проглядывать. «Не старайся делать вид, что ты его ищешь», — сказала Анни. «В лаборатории мне сказали, что они не получали никаких перьев ни по этому делу, ни по делу Нолан. И я хочу знать, почему». Малин по-прежнему прижимал трубку к уху, но не сводил с них глаз. «Господи! Только этой головной боли мне еще не хватало», — пробормотал Стоукс, направляясь к задней двери. Анни пошла следом за ним. Они оказались на пустыре, заваленном мусором. «Что ты с ними сделал, Чес?» — требовательно спросила Анни. «Я, кажется, тебе говорил, чтобы ты не совала нос в мои дела!» — резко отрубил Стоукс, тыча в нее пальцем. «И поэтому можешь вытворять все, что на ум взбредет?» «Заткнись!» — рявкнул Чес, наседая на нее. «Заткнись, черт тебя побери!» Анни отпрянула назад и уперлась спиной в стену. «Меня уже просто тошнит от всей этой твоей ерунды, Бруссар!» — орал Стоукс. Его лицо было всего в нескольких дюймах от лица Анни. Светлые глаза детектива сверкали от ярости, на шее проступили жилы. «Я знаю, что делаю! Или ты считаешь, что я стал детективом только потому, что моя кожа темнее твоей?» Анни ответила ему не менее яростным взглядом. «Нет, я думаю, что ты получил эту работу, потому что ты мужчина, и в тебе полно гонора». Анни нырнула под руку Стоукса, который он уперся в стену, и начала пятиться от него. «Ты просто лодырь, и оставался бы им, даже если бы твоя кожа была белее снега, и ты выглядел, как Мел Гибсон. Все, закрыли тему. Я хочу знать, что ты сделал с уликами, которые я собрала. Ты можешь сказать мне это сейчас? Или мы можем вместе выяснить все у шерифа в кабинете? — Не смей угрожать мне, Бруссар, — прошипел он. — Ты всего лишь дешевая кокетка, от которой никому нет покоя. — Газ все еще у себя, — решила сблефовать Анни. — Ты же знаешь, что я могла пойти прямо к нему. — Ну как же, конечно, могла. И не только для того, чтобы выставить себя дурой, но и для того, чтобы коллеги-мужчины возненавидели ее еще больше. — Ты утаил улики, — нажала Анни, чтобы не дать Чезу времени на раздумье. — Как ты можешь это объяснить? — Я ничего не скрывал, — прорычал Стоукс. — Перья отправлены в лабораторию штата. — И где же расписка? —